Колхоз. Матвей Иванович приехал к нам. Вдруг кто-то позвонил, и Клава побежала спрашивать, кто. А это пришел один дядя. Бабушка сказала: «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, выпейте чайку с нами». И сказала: «Матвей Иванович». И еще сказала: «Пожалуйста». Я тоже говорил: «Матвей Иванович» и «пожалуйста», потому что он мне очень понравился. У него большие сапоги, как у военного, и очень красивая рубашка, потому что на ней сделаны разные цветочки — красненьким и черненьким, и желтеньким. Он сел, а потом встал и сказал: «Что ж яблочко-то? Я же вам яблочков привез». Он пошел в прихожую, и Клава за ним побежала. А я не бежал, потому что бабушка сказала: «Сиди, пожалуйста». Клава все равно ничего не увидала, потому что Матвей Иванович принес деревянный чемоданчик, и ничего не было видно. Потом он сел и чемоданчик положил на колени, а Клава за ним стояла и все смотрела. Бабушка ей сказала: «Не ягози и сядь на место». Она села, а я ей сказал только тихонько: «Ага». Очень большое яблоко. Матвей Иванович раскрыл чемоданчик и вынул оттуда яблоко. Оно было такое большое, что больше бабушкиной чашки, и очень красивое. Оно очень красное. Бабушка сказала: «Кладите на блюдечко». А оно как раз во все блюдечко. Такое большое. И потом Матвей Иванович еще вынул, и еще, и еще. И весь стол заставил яблоками, и все говорил: «Ось, ось, ось». А это не ось, а значит «вот». И сказал: «Ось, какие у нас!» Бабушка говорит: «Это что же, апорт?» Матвей Иванович говорит: «Да, да, это апорт. Это такие яблоки называются, апорт». А потом мы стали их есть, и они очень вкусные. Про самое маленькое на свете яблочко. Мне было жалко есть мое яблоко, потому что оно очень красивое, и я его катал по дивану. Бабушка сказала: «Пусть оно будет мое», а есть мне дала половину от своего яблока. Я ее очень долго ел, а потом оставил на после. А Матвей Иванович стал смеяться. Он меня не мальчиком называл, а хлопчиком. Матвей Иванович сказал: «Ха-ха-ха, хлопчик, ел-ел, аж уморился. Приезжай к нам. Я тебе яблочков дам, ось каких!» И стал показывать на пальцы. «Совсем немножко». Я сказал: «Я знаю, это не яблочко, а вишня». Матвей Иванович опять стал смеяться. «Ха-ха-ха, вишню уже все поели и на варенье поварили, а то яблочки!» И все стали на меня глядеть. И Клава тоже. Я сказал: «Я все равно знаю, это не живое, а кукольное яблочко. Это на елке такие». Матвей Иванович меня потянул за руку совсем к себе и посадил на коленку и сказал: «Ты слухай, хлопчик». Я засмеялся, что слухай. И Матвей Иванович тоже засмеялся и опять сказал: «Ты слухай». Какой сад есть в колхозе? И сказал, что есть дерево большое, а яблочки на нем маленькие, как вишни, и их там много-много, и они настоящие, и в них тоже косточки. Если косточку посадить в землю, так вырастет дерево, а потом на нем яблочки вырастут, тоже такие маленькие. Из них варенье варят. И еще у них растут яблочки побольше. Они как мой кулак. Матвей Иванович сказал, чтоб я кулак сделал и чтоб я всем показал. И я Клавке показывал, она тоже кулак сделала. А Матвей Иванович сказал, что не такие, а такие, как мой. И потом есть яблочки длинненькие, только их очень мало. А еще есть такие зеленые. Они совсем не зеленые, а поспели. И очень вкусные. А потом у них есть сливы. Есть очень большие, чуть не с яйцо, и желтого цвета. И что если я две такие съем, так больше уже мне нельзя давать, потому что я могу объесться. А Клава может съесть только три таких. А бабушка сказала, что она знает эти сливы и больше одной никогда не ест, даже когда в варенье. Я стал тихонько просить, чтоб туда ехать. И чтоб сейчас. А Матвей Иванович услыхал и сказал, что это далеко, и что туда надо ехать на лошадях, что весь этот сад в колхозе. И я увижу, какой это колхоз, когда приеду с бабушкой на лошадях. Я сказал, ну да, а у нас лошадей нет. Мы поедем в колхоз. Матвей Иванович сказал, что у них есть лошади, много всяких, и он пришлет, чтоб повезли бабушку. И меня тоже, потому что там очень хотят, чтоб бабушка приехала и научила бы девочек делать корзиночки, и еще чтобы показала, как делать представление, потому что у них есть школа, и в школе будут устраивать представление. Мальчики и девочки оденутся по-разному и будут представлять про партизан. Я сказал, что я тоже хочу посмотреть, и маленькие яблочки тоже хочу, и сливы великанские тоже хочу. А Матвей Иванович все смеялся и говорил, «Ге-ге, у нас еще орехи растут, от них пальцы черные». Я сказал, что вовсе не черные, и что Матвей Иванович нарочно говорит, а я не боюсь. Матвей Иванович сказал, «Ось побачишь». Я слез с колена и тихонько сказал бабушке, «Что это? Ось побачишь? Зачем он мне так говорит?» А бабушка сказала, «Это значит, вот увидишь». И Матвей Иванович сказал, что орехи так пачкают, что хуже, чем чернила. Потом три дня руки не отмоешь. Груша Дюшес. Потом Матвей Иванович стал уходить. А бабушка ему говорила, чтоб он еще чай пил. Он сказал, что он больше не хочет чай пить, а чтоб бабушка съела грушу. Он пошел в прихожую, и Клавка опять за ним побежала. И я тоже побежал. Я только до двери добежал и увидал, что у Матвея Ивановича там корзиночка с крышечкой. Крышечка тоже из прутиков. Матвей Иванович вынул оттуда грушу, большую-пребольшую. Он ее за хвостик понес прямо к бабушке. Груша совсем коричневая, как будто печеная. А она не печеная. И ее надо тихонько брать, потому что она очень мягкая. Бабушка закричала, «Ах, какой большой Дюшес!» Я тоже стал кричать, «Почему Дюшес?» Бабушка сказала, «А это груша, Дюшес!» А я кричал, чтоб мне дали подержать. И мне дали немножко подержать, а есть ее никому не дали. Бабушка сказала, что сначала ее нарисует, чтоб потом девочкам вышивать, потому что она очень красивая. А Матвей Иванович говорил, что скоро пришлет лошадей, и нас повезут в колхоз, где все растет, и яблоки всякие, и маленькие, и большие, груши вот такие, прямо на дереве висят, и еще есть ягоды разные. А потом прямо на земле растут арбузы, и я увижу, как они растут, и там есть один такой большой, что его повезут показывать в Москву, потому что он прямо как самовар. Матвей Иванович уехал. Я хотел плакать, чтоб меня Матвей Иванович взял с собой. А бабушка на меня поглядела, и я не стал. А потом Матвей Иванович погладил нашу кошку и сказал: «Ну, бувайте здоровеньки!» И ушел. И мы все пошли опять смотреть грушу. Бабушка ее стала рисовать. И я тоже захотел рисовать. И Клава тоже стала рисовать. У Клавы немножко вышло, а у меня не вышло. А я все равно нарисовал домик. А у бабушки вышла настоящая груша. Только она очень долго рисовала. А мы с Клавой стали ловить кошку, чтоб ее купать. Бабушка услыхала и сказала, чтоб не смели, а что кошку можно чесать гребешком. И мы с Клавой стали чесать.